что еще я могу сделать? Какие полномочия у координатора сектора? Из тех, что пересекаются с биокомпьютерами. Рассматривая нашу ситуацию, у тебя есть только возможность выбрать управляющего локали, который будет задействован для руководства сектором. Плюс, могут быть дополнительные функции, которые отсутствуют в моих базах данных. Хорошо, что у нас получается в итоге? Потенциальные недокументированные полномочия, плюс возможность выбора биокомпьютера в случае запуска командного центра. Стоп, выходит, я могу активировать еще одну Алексу, подрубить ее и, грубо говоря, назначить главной. Да, не факт, что она будет более адекватной, но с другой стороны, может выйдет ее ограничить, если в моих руках будет весь функционал сектора. Пункт командования до сих пор обесточен, но под контролем союзников, по идее, хватит одной выставленной задачи и временного допуска, чтобы он запустился. Потом останется прибыть на место и разобраться, что там и как работает. Ну и само собой, запустить второй биокомпьютер. Если подумать, то мы станем ее естественным союзниками. По той простой причине, что Панфор и его дарты уже играют на другой стороне. Хочу напомнить, что все еще жду ответа, Брод. Дипломат намекает на то, что пора бы уже что-то сказать. И в целом, он прав. Ответ дать придется. Какое-то время выбираю между вариантами. Пристрелить, отослать или солгать. Впрочем, последнее вряд ли прокатит. Если я соглашусь отступить, то Алекса немедленно потребует удовлетворения дальнейших требований. Например, сложить оружие и убраться отсюда, освободив доступ к станции связи. Или что-то в таком духе. Ждать и наблюдать она точно не станет. Выстрел в голову, привлекательно. Но этот придурок явился сюда в качестве официального парламентера. Возможно, в будущем нам придется вести переговоры с Панфором. И если сейчас приказать Урану завалить Утырка, то точно так же пристрелит моего посланника. Безусловно, это все умозрительно, но все равно вероятно. Или у меня в голове просто имеется пунктик по поводу расстрела парламентеров, а все предыдущие мысли – лишь оправдание. Передай Панфору и Алексе, что предложение отклонено. Предполагаю, что сейчас он ввяжется в полемику или хотя бы попытается меня переубедить. Но вместо этого Дерт просто разворачивается и начинает быстро удаляться от наших позиций. А в наушнике слышится голос Хара. Что теперь, Бротнада? Несколько секунд размышляю. Основные контуры стратегии в голове уже обозначены. Вот с тактикой все куда сложнее. Впрочем, есть одна задача, которую можно решить прямо сейчас. Хар, Уран, как только получите задачу, уничтожьте все оборудование станции. У Алексы не должно остаться ни единого шанса законнектиться с командным центром. Озвучивая фразы, разворачиваю интерфейс и отправляю сообщение управляющему. Нужно обозначить все уязвимые точки здания, по которым можно нанести удар с учетом наших возможностей. Реагирует он быстро и без лишних вопросов. Спустя минуту пара бойцов уже принимается орудовать в здании. Хорошо, один вопрос в процессе решения. Теперь осталось понять, как запустить два объекта в одной из локалий и добраться до командного центра. Желательно разом. Задействовать все наличные силы – не вариант. Слишком приметно. К тому же тут 300 пленных. Что с ними делать? Тащить с собой – замедлит движение. Оставить на месте – рванут за нами же, как только получит оружие. Может, не все, но солидная часть точно. Мы только что перебили почти всех их соплеменников. Поставить к стенке, так сами же в плен взяли. Проще уж тогда было пристрелить в горячке боя, чем потом кончать 300 человек на месте. Даже мне эта идея не слишком нравится, а местные точно не поймут. Выдвинуться небольшой группой опасно. Если я верно понимаю расклад, дарты могут перемещаться под песком. Скорее всего, не слишком быстро, но это все равно делает их на порядок более опасными. Даже если исключить этот фактор, малочисленный отряд не сможет долго продержаться при контакте с серьезным противником и станет легкой целью. А выбраться отсюда незаметно точно не выйдет, уверен, за периметром пристально наблюдают. Какие еще варианты? Около командного центра полно союзников, которых пока никто не атаковал. В теории, кто-то из них может запустить объект, но вот около станции связи и управления локали в той же долине никого. Последний, скорее всего, еще и занят дартами. Плюс, до командного центра сектора мне нужно добраться самому. Это путь сразу через 4 локали, пешком, как минимум около 10 часов. За это время нас успеют 20 раз выпотрошить. Сейчас бы технику, хотя бы гребаные багги, как на первом ярусе. Но единственное, что есть это дроны. Стоп, дроны. Поднимаю голову, разглядывая висящие над головой воздушные аппараты. Четыре таких хреновины тащили металлическую кабину. Тяжелую, между прочим. Как по мне, она точно весила не меньше нескольких центнеров. А раз так, то один дрон вполне сможет поднять отдельного человека, вместе с экипировкой. Для перевозки десанта, они, конечно, не предназначены, но можно что-то придумать. Я так понял, мы теперь в меньшинстве, босс. Остальным я об изменении ситуации не рассказывал, поэтому вопрос Хача на момент ставит в ступор. Потом вспоминаю, что управляющий выдал им ограниченный доступ. Видимо, он предполагает не только возможность отслеживать картинку с дронов, но и наблюдать за ситуацией в целом. Пока да, но это не значит, что мы проиграли. Якудза пытается озвучить еще один вопрос, но я его обрываю. Сейчас надо прояснить некоторые моменты у управляющего, после чего переходить к активным действиям. Первое, что выясняю, сможет ли другой биокомпьютер вырубить Алексу-1. Как выясняется, да. Полномочия электроники жестко ограничены протоколом, а вот у контроллеров на базе человеческого мозга, таковые отсутствуют. Не совсем логично, на мой взгляд, вероятность сбоя в их случае гораздо выше. Вероятность того, что Алекса-2 окажется куда менее адекватной, чем первая, никуда не исчезает. Но с этим я надеюсь разобраться уже в самом командном центре. Электронный управляющий располагает ограниченными полномочиями по отношению к биокомпьютерам. У живых людей их по идее быть не должно. Какая бы извращенная логика ни присутствовала в головах создателей комплекса, себя любимых они должны были поставить выше любой техники, даже основанной на работе человеческого мозга. Следующий вопрос – транспортировка. Дрон в состоянии поднять экипированного бойца, но человеку нужно за что-то держаться. Просто подцепить за трос и полететь не выйдет. Вернее, в теории можно и так, если обвязать десантника более-менее грамотно. Но боюсь, уровень боеспособности к концу полета рухнет ниже нулевой планки. А первое, что он захочет сделать, оказавшись на земле, выблевать свои внутренности. Единственное, что сейчас имеется под рукой, контейнеры. Опускаем один из них на крышу здания и принимаемся за эксперименты. Как быстро выясняется, на тросе вполне можно закрепить ручку, за которую можно держаться во время полета. Грубо говоря, обычный кусок металла, а сам контейнер выходит обмотать одеялами, чтобы при маневрировании не отбить себе конечности или внутренние органы. У нашей пятерки есть импланты брони, так что удары не так критичны. Но я планирую отправить по воздуху и местных, что заставляет принимать меры предосторожности. Когда заканчиваем, в нашем распоряжении имеется 10 дронов. 2 идут в сцепке, предназначены для урана, и 8 отдельных. Следующий этап – планирование. В той же локали, где находится командный центр, мы располагаем небольшой группой охотников, которые совсем близко от станции связи. 9 вооруженных человек. Активировать ее, они по идее смогут. Вот удержать в случае атаки, вряд ли. То есть необходимо будет провернуть все одновременно и с максимально возможной скоростью. Пока, нужная нам группа получает приказ оставаться на месте. А я инструктирую Ранта, которого собираюсь задействовать для активации Алексы-2. Бородач все еще мрачен и настроен не слишком дружелюбно. Тем не менее, против самого плана не возражает. Впрочем, для надежности я отправлю с ним Хара. На случай, если в процессе точка зрения охотника внезапно изменится. В итоге, план действий получается достаточно простым. Хар с Рантом и еще 3 местными бойцами отправляется запускать биокомпьютер. Я со всеми остальными членами команды выдвигаюсь к командному центру. Как только мы его достигнем, 9 ждущих в пустоши охотников получат инструкцию по запуску станции связи. И как только Алекса-2 заработает, я предоставлю ей нужные полномочия. Надеюсь, к этому моменту выйдет разобраться с функционалом и понять, как выставить рамки для нового управляющего, желательно, оставив в качестве второго номера электронику. Командовать оставшимися бойцами ставлю Энса, заместителем Ворфоса. При помощи интерфейса отправляю задачу, которая включает в себя выполнение приказов командира. Хар изменяет социальные статусы некоторых отличившихся солдат, чтобы немного поднять моральный дух. По моей просьбе, управляющий расширил его права, а заодно увеличил объем полномочий и всех остальных членов команды. Наконец, поднимаемся. Опасаюсь, что обнаружив взлетающие дроны, которые несут живой груз, противник среагирует немедленно, атаковав объект. Но против ожидания, все спокойно. Сколько ни вглядываюсь в картинку с камер, не замечаю ничего интересного. Фиксирую только пару дартов в барханах, но это ожидаемо, без наблюдения нас бы точно не оставили. Вцепившись руками в железку, закрепленную на тросе, мониторю ситуацию около оставленного здания, ожидая подвоха. Странно, но там по-прежнему никого. Не понимаю. Ломаю голову в догадках, а когда переваливаем через вторую гряду холмов, всплывает сообщение от дрона разведки, что висит над командным центром. Переключаюсь на его картинку и губы сами выплевывают ругательство. Внизу мешанина из людей и дартов. Эта сука решила не размениваться на мелочи и сразу ударила по главной компоненте плана. Глава 21. Пару мгновений рассматриваю творящийся внизу хаос. Потом поднимаю аппарат выше и обнаруживаю три колонны местных жителей, которые спешат к одинокому массивному зданию. Если верно оцениваю численность, в каждой не меньше 300 человек. И судя по скорости, минут через 15-20 они уже окажутся на поле боя. Десантируемся прямо в толпу. Босс, судя по тону, Хэч не сильно обеспокоен грядущей заварушкой. В отличие от меня, пробиваться через безумное месиво внизу кажется опасной затеей и весьма проблематичной. Высадимся на крыше и оттуда рванем вниз. Нам требуется один из двух штабных пунктов. Первый находится на третьем этаже, второй на минус втором. Если высадимся на крыше, то останется промчаться только один этаж и окажемся на месте. Увеличиваю скорость дронов, чувствуя, как усиливается давление встречного воздуха. Сразу же отбиваю сообщение ХРУ, используя интерфейс постановки задач. Теперь самурай в курсе обострения ситуации. Сам он вместе со своей группой планирует высадиться сразу около нужного здания и вломиться внутрь. Основной расчет на то, что количество дартов, которые могут действовать в тесном контакте с блокиратором, не так велико, и внутри стен они столкнутся с ограниченным сопротивлением. Половина остальных дронов идет вместе с нами, включая 5 боевых и транспортники, загруженные блокиратором. Это поможет разобраться с дартами, когда окажемся на месте, хотя бы с какой-то их частью. А если бойцы противника не успеют войти в здание, то и размолотить все подступающее подкрепление. Перед глазами вспыхивает уведомление. Крыша полностью заблокирована. Рекомендация – войти через центральный вход первого этажа. Дополнительные данные. Грузовые ворота тоже должны сохранить аварийный источник питания. Сразу после этого приходит еще одно сообщение. Данные карты обновлены. Теперь там подсвечены две точки. Одна с фронтальной части здания, вторая с правого торца. Ладно, придется прорываться по земле. Надеюсь, блокиратор сработает как надо, а наши союзники не накроют шквальным огнем, приняв нас за отряд противника. Еще одна гряда холмов. Осталось совсем немного. Разворачиваю окно с картинкой камер. Внизу настоящая бойня, только наши парни вроде бы переломили ситуацию, перебив солидную часть прорвавшихся в их порядке мутантов и начали выстраивать линию обороны, как ударили еще два отряда адмирала под киль ракетного крейсера. Как нам в это месиво высаживаться? Еще пару секунд наблюдаю за происходящим и выдаю приказ. Сначала вываливаем блокиратор, потом снижаемся в районе главного входа. Координаты уже в интерфейсе. Слышу подтверждение бойцов, а мы все ближе к нужной точке. Проносимся над очередными холмами. Это финальные горы. Теперь под нами та самая долина, где расположен командный центр. Несмотря на ускорение, десантные дроны летят медленнее остальных. Разогнать их по максимуму не выходит, законы физики никто не отменял. Поэтому смертельный для дартов субстрат сыпется сверху за минуту до того, как мы оказываемся над зданием. Транспортники так пришлось притормозить, чтобы мы подошли в нужный момент. Секунд за 10 до того, как бомбардировщики вываливают груз, отправляю новую задачу всем союзникам около здания. И сразу за этим отправляю в дело группу из 9 охотников, которые должны запустить станцию связи этой локали. Мы уже практически на месте. Даю команду на снижение и тянусь к дробовику, пристраивая его на коленях. Воющие дарты, выстрелы, вопли раненых. Внизу творится кромешное безумие. Боевые дроны распределяются по целям, обрушивая огонь на подходящие подкрепления противника. А я встаю на ноги, готовясь к прыжку. Справа от меня мелькает фигура Урана, который летит вниз, впечатывая ноги в корпус одного из мутантов. Следом прыгает Уна, сжимающая в каждой руке по тесаку. Не знаю, из чего в секторе изготавливают оружие, но в отличие от старых клинков, его можно эффективно использовать против дартов. Нырнувшая вниз девушка ловко всаживает сталь в одного из орущих раздувающихся мутантов, и сразу же разрубает череп еще одному. Я же окидываю толпу внизу взглядом. Отмечаю, что далеко не все мутанты реагируют на блокиратор. Какая-то часть переносит попадание субстрата без последствий, продолжая вести бой. Вскинув оружие, всаживаю заряд картечи в одного из таких и прыгаю вниз. Приземлившись, уворачиваюсь от искрящего дарта, который с воем проносится мимо. Уткнув ствол дробовика ему в бок, жму на спусковой крючок. Дальше все сливается в сплошной ряд картинок. Увернуться, выстрелить. Еще раз. В рации что-то орет Хэтч, ухнувший вниз метрах в 20 от меня. Мощный удар в бок. Едва не падаю. Встречаю прикладом морду дарта. Развернуть оружие. Разнести его голову картечью. Рывок вперед. Три выстрела. Скольжу на крови, а левая нога цепляется за труп. Держать равновесие. Выстрел. Стекло шлема забрызгивает кровь. Уведомление. Еще одно. Что-то с дронами. В меня врезается мужик с развороченным плечом. Отталкиваю его в сторону. Вгоняю картечь в корпус дарта, что мчится за бедолагой. Собираюсь отправить вторую порцию свинца ему же в голову, но дробовик предательски молчит. Разжать пальцы. Уйти влево. Правой рукой тяну пистолет и всаживаю три пули в череп мутанта. Хорошо. Сдвоенный выстрел в бок другого, что орет от боли. Ко входу. Брод. Уран. Он уже пробился. Где вообще этот гребаный вход? Разворачиваю карту и лечу на землю, корчась от боли. Какого хера это было? Какой-то утырок спутал меня с дартом и накрыл картечью. Крутнувшись на земле, приподнимаюсь. Кто именно стрелял, теперь уже не понять. Но я отчетливо слышу, как рявкает пулемет. Стоп, во множественном числе, пулеметы. Кто, откуда ведут огонь? Три пули в ногу гребаного мутанта, который бежит в мою сторону. Поднимаюсь и в лодыжку вцепляется чья-то рука. Едва не стреляю, но вовремя понимаю, что это свои. Взгляд натыкается на синие глаза девушки, которая что-то умоляюще шепчет. Одна из ее ног изувечена, она сейчас даже отползти не в состоянии. На момент теряюсь, прикидывая, как поступить. Обжигающая боль в корпусе, перед глазами на момент темнеет. Рухнув на землю, врезаюсь затылком в грунт. Пулемет, какого лешего он бьет по нам? На фоне творящегося хаоса, мозг начинает отключаться, передавая рычаги управления инстинктом. Рыча, поднимаюсь на колено. Первое, что вижу, прошитого пулями дарта с длинными тонкими руками. Вторая картинка, дергающаяся в судороге девушка, пробитая пулями. Стиснув зубы, вскакиваю на ноги. Жму на кнопку, отправляя пистолетный магазин вниз. Командир, ко входу. Снова уран. Хорошо. Разворачиваю карту и бросаюсь направо. Перепрыгиваю бьющегося в конвульсиях мутанта и отправляю пулю в ногу еще одному. Этих уродов слишком много. Мужик, сжимающий в руках автомат, отбивает длинную очередь в сторону периметра и поворачивает ко мне голову. Что-то орет. Да, приятель, я тоже не понимаю, откуда их столько. Проношусь мимо. Вот и фигура робота, который вовсю орудует топором. В стороне от него Уна, с парой тесаков, а противоположный фланг прикрывает Хэтч, прямо сейчас заряжающий дробовик. Несколько быстрых шагов, прыжок, три выстрела, еще один рывок вперед, теперь обойти тушу жирного мутанта, попутно всадив пулю в боковую часть головы, и броситься к проходу. Проскакиваю мимо урана, оборачиваюсь, бой все еще кипит, мутантов стало изрядно меньше, но и численность защитников сильно сократилась. В голове бьется мысль о том, что стоит остаться и встретить врага лицом к лицу, а не бежать наверх, чтобы запустить систему. С трудом заставляю себя отшвырнуть ее в сторону. Здесь мы ничего не сможем сделать. Максимум, поможем людям продержаться немногим дольше, да спасем десяток жизней, при этом потеряв хренову тучу времени. Вот если не успеем запустить командный центр и противник возьмет под контроль один из остальных объектов, тогда вся затея в целом сорвется, и последствия окажутся куда глобальнее. Наверх, быстро. Отдав приказ, сам отступаю в проход, врубая наплечный фонарь. Внутри темно, питание все еще не работает, а окон тут не так много. К тому же половина из них закрыты бронированными щитами. Оглянувшись, вижу Уну, которую влетает в проход, сжимая окровавленные тесаки. Следом вваливается Хэтч. Уран предсказуемо замыкает. Я же разворачиваю интерфейс. Что там были за сообщения по поводу дронов? Твою же дивизию. Три аппарата сбиты, Еще один получил серьезные повреждения и возвращается на базу. Уцелел только один, сейчас выполняющий маневры на приличном расстоянии и обстреливающий противника. По нему, правда, тоже ведут огонь. Судя по картинке, бьют из чего-то напоминающего крупнокалиберные винтовки. Сукины дети успели заглянуть в арсенал, как Эликса провернула все с такой скоростью. Помимо боевых, мы потеряли 14 транспортников, которые подставились под огонь. Управляющий вывел остальные из зоны обстрела, но теперь мы в любом случае лишены огневой поддержки с воздуха, если не считать одиночного дрона. Плюс имеются 3 разведчика, что крутится сверху, но они не несут никакого вооружения. Вот и лестница. На ходу убираю пистолет в кобуру и тянусь к автомату. Дробовик остался снаружи, но внутри, по идее, и не должно быть мутантов, только бойцы союзников. Хотя, с учетом ситуации, я не удивлюсь, если они начнут стрелять во все, что увидят. Второй этаж. Ожидаю, что лестница будет кем-то прикрыта, но тут никого. Зато хорошо слышно, как в стороне длинными очередями бьет пулемет. Наши парни тоже успели запустить руки в арсенал и экипироваться. Правда, не сказать, что это им помогает. Взбегая по ступенькам, оцениваю картинку с дронов и понимаю, что противник одерживает верх. Мутанты почти полностью перебиты, но и защитников здания почти не осталось. А 3 группы подкрепления подошли к укреплениям, ведут плотный огонь по остаткам нашей армии. Единственное, что мешает им прямо сейчас ворваться в здание, огневые точки, расположенные в самой постройке. Но их не так много, чтобы надежно прикрыть все направления. Еще один лестничный пролет. Разворачиваю карту. Где этот долбанный штаб? На правой, потом 150 метров лавирования. Хорошо. Оборачиваюсь к остальным. За мной. Тут должны быть только наши. Сразу не стрелять. Мчимся по темным коридорам. На этом этаже тоже есть пулеметчики. Но вот внутренности здания никто не охраняет. Херовые у них командиры. Я же отправлял задание по расстановке бойцов внутри здания. С настоятельной рекомендацией разместить не меньше половины личного состава за стенами. Стальные створки дверей. Сканер биометрии. Прикладываю руку. Здесь должно остаться аварийное питание. Ну же, срабатывай, сука. Устройство пищит только секунд через 10, когда меня начинает грызть сомнение по поводу работоспособности аварийного питания. К счастью, какие-то крохи энергии тут имеются. Достаточные, чтобы сканер запустился от тактильного контакта и просканировал ладонь. Влетаю внутрь. Несколько терминалов, моноблоки, стена полностью закрытая мониторами. Еще на одной, колоссальных размеров экран, который перекрывает собой всю ее поверхность. Что дальше? Открываю инструкцию от управляющего и прохожу процедуру проверки биометрии на одном из терминалов. Издав тихий писк, техника включается. Подсознательно ожидаю услышать женский голос, но вместо этого на экране появляется меню. Относительно и простое, разобраться можно быстро. Если бы не ощущение угрозы, было бы совсем отлично. Выбираю опцию запуска питания и через несколько мгновений помещение заливает свет. Отлично. Что еще тут у нас есть? Оборонительная система, ХМ. И что там? Кликнув по нужной кнопке, вижу варианты. Активировать турели огневой защиты периметра. Активировать режим полной изоляции командного центра. Активировать режим ограниченной изоляции командного центра. Секунду смотрю на строчки текста, а потом разворачиваю картинку с дронов. Судя по тому, что вижу, снаружи больше не осталось наших бойцов. Только мертвые тела и солдаты противника, которые уже прорвались к зданию. Еще мгновение поколебавшись, выбираю вторую опцию. На экране появляется новый блок текста. Внешние двери заблокированы. Окна заблокированы. Турели огневой защиты периметра активированы. Активация внутренних переборок невозможна. Внимание! Внутри здания находится 126 объектов, идентификация которых не представляется возможной. Это о бойцах противника, или о всех вместе взятых. В любом случае, какое-то количество врагов успело проскользнуть внутрь. Ладно, хер с ними. Около входа дежурит уран, и к нему в любой момент могут присоединиться остальные. Если возникнет необходимость, мы будем держаться столько, сколько потребуется. Разворачиваю окно интерфейса. Хар уже запустил Эликсу 2, а охотники как раз возятся со станцией связи. 3 мертвы, еще пара получили ранения. Но группа добралась до нужной точки и вот-вот активирует объект. Отлично. Сразу после этого можно будет приступать ко второму этапу. Переключаю внимание на экран терминала. Потом вспоминаю, что глобальную процедуру стоит проводить не отсюда, а с позиции координатора сектора. Вон тот навороченный моноблок, перед которым на две трети истлевшие кресла. Оттолкнув рухлядь в сторону, запускаю технику. И сразу понимаю, что разобраться с ограничениями у меня не выйдет. Да, здесь тоже не слишком сложная система, но слишком много разнообразных кнопок, опций и прочей дребедени. Отдельная надпись «Выбрать объем полномочий главного управляющего» само собой, отсутствует. Остается только копаться в десятках разделов, пытаясь найти нужное. Сомневаюсь, что на это сейчас хватит времени. Сам раздел, в котором необходимо активировать один из доступных биокомпьютеров в качестве нового руководителя сектора, я нахожу без проблем. Видимо, придется запускать Алексу-2 без всякой подготовки, положившись исключительно на удачу. Уведомление. Пробегаю глазами сообщение о провале задания и разворачиваю интерфейс. Охотники. Они все мертвы. Станция связи не работоспособна, зато полностью забита дыртами. А рядом отирается отряд местных, которые выступают на стороне противника. Опираясь руками на столешницу, тяжело выдыхаю. Гребанное дерьмо. Что нам теперь делать? Босс, они уже близко. Вот-вот подойдут. Глянув на Хача, собираюсь с мыслями. Задержите их. Ты с одной стороны, Уран с другой. На мгновение осекшись, добавляю, мы потеряли локальную станцию связи, нужен новый план. Про себя добавляю, опять, мы в очередной раз вынуждены менять схему действий, хотя вроде все было рассчитано относительно верно. Радует только тот факт, что у Хара все в порядке. Сейчас он вместе с Рантом и его троицей помощников ждет дальнейших инструкций и скорее всего общается со вторым запущенным биокомпьютером. Брод, взгляни. Поворачиваю голову, Уна застыла около техники, на что-то показывая пальцем, и что там, отступаю назад, приглядываюсь, рука девушки указывает на обычный разъем, и что в нем интересного, стоп, он почти такой же, как тот, что был на дыках второго яруса, а может и вовсе идентичен, для подключения все равно нужно кабель, даже если разъем такой же, Уна поднимает стекло шлема, демонстрируя усмешку. Кабель у меня есть, выдали в клинике после имплантации. Перевожу взгляд с нее на моноблок. Справишься, нам нужно найти способ вырубить Алексу, или взять все в свои руки. Хер его знает, есть тут вообще такой функционал или нет. Неопределенно хмыкнув, пожимает плечами. Попробую, вариантов у нас все равно немного. В коридоре рявкает винтовка Урана и я подавляю вздох. Выбор у нас действительно невелик. Изоляция командного центра поможет выиграть время, но рано или поздно его вскроют, и внутрь ввалится сотни утырков, жаждущих нашей смерти. Безусловно, солидную часть мы положим, но остальные возьмут нас числом, даже с учетом всех имплантов. Действуй, а мы постараемся притормозить уродов. Взяв в руки автомат, шагаю к выходу, а он расстегивает карман комбинезона, вытаскивая оттуда кабель. Глава 22. Уже оказавшись около выхода, оглядываюсь. Уна как раз усаживается на пол около стола и, сдвинув волосы, вставляет второй конец кабеля в разъем на своем черепе. Сразу же прикрывает глаза, застыв в одной позе. А в моей памяти всплывает картинка с умирающими ковбоями, которые атаковали системы корпоратов. Надеюсь, в нашем случае все будет несколько проще. Тут же открываю окно переписки с управляющим. Сам он молчит, видимо решил, что не стоит отвлекать нас, с учетом ситуации, или просто наблюдает, ожидая финального результата. А я отправляю сообщение по поводу прямого подключения и возможности отрубить все защитные системы. Ответ поступает почти сразу. В случае с Уной, препятствий и так будет немного. У нее официальный статус помощника антикризисного координатора сектора. Электроника это должна распознать. Выглядываю в коридор, откуда доносятся выстрелы. Уран по правую сторону занял позицию в небольшом холле, куда выходит еще пара помещений и коридор, ведущий к штабу. Хэч слева, там точно такая же схема проходов. Оба укрываются за опрокинутыми металлическими столами, периодически открывая огонь. Мгновение выбираю, в какую сторону рвануть. Но тут справа грохают взрывы, а потом помещение заволакивает дым. Серьезно? Дымовые шашки и ручные гранаты? Рявкает винтовка робота, долбят выстрелы. Слева бьет дробовик Якудза, там противник тоже проявляет активность, а потом в наушнике слышится голос Урана. Левая конечность отказала, ранение, нужна поддержка, командир. Что, как они умудрились пробить защиту робота, сукины выродки. Переключаю автомат в режим огня фиксированными очередями и делаю рывок вперед. Позади гремят выстрелы, противник уловил мое движение и пытается достать. Хэтч отвечает утырком парой зарядов картечи. Я же вглядываюсь в дым, который полностью заволакивает холл впереди. Где эти уроды? Грохот еще одного выстрела. Чей-то крик. Снова дважды бьет огнестрел. Оказавшись около проема, за которым начинается холл, опускаюсь на колено и, вскинув автомат, отбиваю 5 коротких очередей, укладывая пули веером. После чего смещаюсь на пару метров влево. В дыму кто-то орет от боли и мне отвечают 3 выстрелами. Пули бьют в стену, кроша бетон. Еще 3 очереди. Смена позиций. Одиночный выстрел. -2. Командир. Голос Урана звучит тихо, едва могу разобрать слова. Но это явно из-за опасения демаскировки, а не последствия ранения. По крайней мере, я на это надеюсь. Движение впереди. Веду стволом автомат и жму на спусковой крючок, отправляя в неизвестного порцию свинца. Рывок в сторону. Вовремя. Пуля бьет в стену. Как раз там, где я только что находился. Да сколько их здесь. Чавкающий звук. Где-то в середине комнаты. Сразу за ним грохочут выстрелы. Ровно 6 подряд. Похоже, Уран полностью отстрелял барабан револьвера. Застыв на месте, прислушиваюсь. Стонет раненый, звенят падающие на пол гильзы. Дым постепенно рассеивается, замечаю размытое движение где-то у противоположной стены и отправляю 2 очереди, стараясь гарантированно накрыть ублюдка. В очередной раз меняю позицию, перезаряжаюсь. На этот раз ответного огня нет, зато в наушнике раздается голос Урана. Вроде бы все, водя глазами по сторонам, тихо выдаю ответ. Ждем. Со стороны Хача доносятся выстрелы дробовика. Хорошо. Значит, экс-якудза жив. И скорее всего не ранен. Секунды тянутся медленно. Чем меньше становится дыма, тем сильнее внутреннее напряжение. Жду, что в любой момент кто-то откроет огонь из дальнего угла или попробует ворваться в холл. В какой-то момент завеса рассеивается настолько, что я могу спокойно осмотреть все помещение. Трупы, разбросанное оружие, и робот с револьвером в правой руке, укрывающийся за баррикадой из 3 металлических столов и пары брошенных на бок тумбочек. В районе плечевого сустава левой конечности зияет дыра. Противника нет, зато выходит рассмотреть оружие, из которого они пробили броню Урана. Массивные винтовки крупного калибра. Из 8 загнувшихся утырков, 5 были вооружены ими. Те самые, из которых сбили наши дроны. Похоже, этим уродам здорово повезло при распечатывании арсенала. Вам все равно конец. Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизни. Слышите? Эй, сучьи выблядки! Поморщившись от вопля в коридоре, встаю с колена, двигаясь к ближайшему трупу. Один из тех, кого уложил Уран, 2 пулевых отверстия в корпусе. Что интересно, такой же бронированный комбинезон, как на нас. Подцепив винтовку, оттаскиваю ее в сторону, после чего сдираю всю разгрузку. Сразу же вытаскиваю из нее 2 ручные гранаты. Хорошо, теперь следующий. Со стороны коридора продолжает орать неизвестный, а я заимствую трофеи еще с 3 тел. Трупы лежат так, что с позиции противника меня не видно. Можно без опаски собирать добычу. Закончив, подбираюсь к выходу в коридор и запускаю в полет гранату. Взрыв заставляет оратора заткнуться, но ненадолго. 5 секунд и снова принимается орать. Нас тут почти 100. Двери скоро вынесут, и вам конец. Слышали, суки? Всех на лоскуты порежем. За то, что вы с нами сделали, уроды. Меня внезапно разбирает на смех. Настолько громко, что его слышат и на той стороне. Осекшись на половине фразы, неизвестный кричит. Чего ржешь, сука? Мы вас по запчастям разберем. С трудом остановив приступ нервного хохота, решаю, что можно ответить. Вам, бедолагам, сказали, что мы в чем-то виноваты. Так, ты хоть скажи, какую версию изложили? Тот сразу же принимается орать в ответ. Правду нам всю сказали, что вы, суки, угробили нам всю жизнь. А как появилась надежда на спасение, так захотели и тут все испоганить. Интересный поворот. Хотя, в целом ничего удивительного. Алексею ведь надо было выдать им какую-то версию. Жаль, я раньше не подумал, что она в состоянии добраться до других племен, в обход станции связи. Набрасываю в голове фразы ответа. Теперь послушай меня, мужик. Не знаю, что вам залили в уши, но мы внутри комплекса, разбитого на ярусы. Их всего 9, мы сейчас на 3-м. Каждый поделен на сектора. Вся ваша территория племен – это один громадный сектор, и мы здесь всего пару дней. Выдохнув, продолжаю. Именно мы запустили тот биокомпьютер, что сейчас ведет вас на смерть, а теперь пытаемся ее остановить. Эта сука вышла из-под контроля и могу поспорить, утопит сектор в крови, как только возьмет власть. Дарты уже на ее стороне, теперь подмяла еще и вас. Только терзают меня смутные сомнения, что вы получите что-то из обещанного. Со стороны противника слышатся звуки голосов. Оратор там явно не один и сейчас с кем-то переговаривается. Хаем, а вот сейчас я точно слышал шипение рации. Оглянувшись на проем коридора, ведущий к бывшему мафиози, тихо интересуюсь. Хэч, что у тебя? Затихли вроде. Вот только что, как у вас там крики начались. Занятно. Командир противника оповестил своих о том, что вступил в диалог. Или они банально ждут подкрепления. Первую штурмовую группу мы положили. Настало время сформировать еще одну. К тому же, судя по доносящимся звукам стрельбы, ниже все еще идет бой. Кто-то из наших бойцов продолжает оказывать сопротивление. И далеко не факт, что противник критично превосходит нас в численности. Впрочем, единственное, что сейчас важно, время. Чем больше его будет у девушки, тем выше шанс того, что она найдет способ выкрутиться из ситуации. А доказательства? Чем подтвердишь, что говоришь правду? Хороший вопрос. Только у противоположной стороны какие-то веские доказательства тоже отсутствуют. Ты ждешь, что я тебе документ предоставлю. С парой печати и чьей-то подписью. Или запись нашей беседы с Алексой. Выдав первые фразы, секунду раздумываю, после чего продолжаю. Тебя в целом ничего не смущает в окружающем мире? Если ты вышел из анабиоза, как мы, то должен помнить хотя бы что-то. Настоящее солнце, воздух, лес, континенты и океаны. Где это все? Почему все здесь заперты в металлическом мешке, который набит песком и камнями? Думаешь, все так и должно быть? На какое-то время замолкает. Осмысливает вопрос или все-таки ждет подкрепления? Да мне откуда знать? Может, это сучий гребаный эксперимент? Или наверху всем конец и мы последние выжившие? Невольно хмыкнув, пытаюсь объяснить расклад. Нет никакого верха. Это не планета. Не уверен, где именно мы находимся и как сюда попали. Версий много. Но если ты думаешь, что где-то над нами имеются выжженные материки и руины городов, то ошибаешься. Мы внутри громадной херовины, которая то ли плавает посреди космоса, то ли засунута в какую-то задницу мира. На той стороне коридора снова обмениваются фразами. А тебе откуда это знать? Кто ты такой? С хера ли тебе верить? Я выбрался из анабиоза на нулевом ярусе и выжил. Спускался в реакторную зону, а потом поднялся до третьего, попутно впитывая информацию и анализируя. Сейчас в секторе нет никого, кто был бы информирован не меня. Тот шумно издали из скепсиса угукает. Ты же твердил, что ярусов всего 9, так? А теперь говоришь, еще какой-то нулевой есть. И зона эта, реакторная. ХМ, тут он прав. Отталкиваться от нумерации, не слишком верный ход. Если считать все вместе, то выходит 11. Но у реакторной зоны своего номера нет, а остальным порядковые обозначения выдавал не я. Так что, тот, на котором мы находимся, формально 3. Сделав секундную паузу, добавляю, в любом случае, мы все в одной гребаной лодке, которая запаяна со всех сторон. А ваша Алекса хочет лишь одного, подмять сектор под себя. Нормальная реакция, если ты 1000 лет провел в полной отключке. Но как по мне, аукнется вам всем кровавыми слезами. Недолгое время царит тишина. Наконец неизвестный снова принимается кричать. Я Арвейн, старейшина племени Сахров. Предлагаю переговоры и перемирие, пока мы не закончим. Что скажешь, чужак? Бросаю взгляд на Урана, который внимательно прислушивается к беседе с револьвером в целой руке. Как-то быстро этот мужик решил перейти к дипломатии. Готовит подставу, или на самом деле заинтересовался ситуацией? Брод, антикризисный специалист 2-го ранга и временный координатор сектора. Принимаю предложение о перемирии. Ты можешь остановить своих людей внизу, только если твои тоже прекратят огонь. Открыв интерфейс, готовлю текстовое сообщение и сразу по окончанию подаю сигнал. Я готов отдать приказ. Снова шипит рация. Около 10 секунд и слышу голос старейшины. Наши охотники остановились. Отправляю задание всем оставшимся в здании бойцам. У нас есть 32 человека на 1-м и 2-м этажах, которые все это время продолжали сопротивляться. Меньше, чем у противника, но уже что-то. Особенно, если получится собрать их всех в одной точке и прорваться на 3-й этаж. Мои люди тоже получили приказ. Что теперь? Хочешь продолжить разговор? С удивлением понимаю, что до ушей доносится звук шагов, а потом звучит и голос. «Я хочу взглянуть в твои глаза, чужак, только так можно понять, лжешь ты или говоришь правду». Интересный расклад, и немного опасный. Впрочем, в моих руках автомат, а рядом уран. Сомневаюсь, что один местный сможет быстро разобраться с нами обоими. Тем более, ему нужно сильно постараться, чтобы пробить мой имплант брони. Уж чего, а навести на себя винтовку я точно не дам. Раз так, ждем тебя. Но только одного и без глупостей. Слышатся шаги, и робот осторожно выглядывает, оцениваю ситуацию. Судя по тому, что ничего не предпринимает, все в порядке. А в наушнике слышится голос Хыча. Переговоры? Это точно не ловушка, босс. Ответить не успеваю, перед глазами появляется тот самый мужик, с которым мы беседовали. Запачканные кровью штаны, футболка, поверх которой напялена разгрузка, и пристально смотрящие глаза, над которыми нависают черные брови. «Ты, значит, и есть антикризисный специалист? Стекло-то уберешь? Или страшно? Оружия у него в руках нет. За спиной болтается винтовка, плюс кобура на поясе. Но с другой стороны, в моих руках автомат, а уран вооружен крупнокалиберным револьвером. Если Арвин потянется к одному из стволов, то мы успеем набить его свинцом». Поднимаю стекло шлема, и тот хмыкает, рассматривая мое лицо. «Я же пытаюсь установить контакт. У тебя еще остались вопросы, или ты просто решил на меня поглазеть?» Мужик, выглядящий неожиданно молодо для старейшины, косится в сторону урана. Потом проходится взглядом по мертвым телам на полу. «Выходит, ты сам с нулевого яруса, а остальные, еще двое, бывшие жители второго. Один член команды тоже с нулевого, и одна девушка с седьмого. Ее отправили убить нас, но переоценили свои возможности в плане контроля». Чуть отступает назад, еще раз оглядывая комнату. «Предположим, я тебе поверю. Это не так, но давай примем это в качестве версии. Скажи, зачем компьютеру захватывать власть? Для чего это ей? Или ему? От этого ведь ничего не изменится». Видя, как я морщусь, пытается объяснить. «В тот смысле, что она так и останется компьютером. Какой смысл во всем этом, если ты не сможешь никак насладиться результатом?» Машинально усмехнувшись, качаю головой. «Первое, это не компьютер в привычном понимании этого слова. Основной ее компонент – человеческий мозг. Скорее всего, серьезно измененный, но сохранивший основной функционал и базис личности. Отсюда человеческое проявление эмоций, вкупе со всем остальным. Второе, она сможет получить тело, или тела, как ей будет угодно. Мы уже видели такое на нулевом ярусе. Там бикомпьютер устраивал полноценные оргии, контролируя жителей сектора. Уверен, Алекса тоже сможет взять под управление органику». Мужик раздумывает. Видимо, прикидывает, кому верить, и что делать дальше. Хотя, хер его знает, может, просто тянет время, дожидаясь, пока оставшиеся снаружи утырки пробьются в здание и на их стороны окажется критичный перевес. «Говоришь ты вроде убедительно, но знаешь, хотелось бы увидеть какие-то физические доказательства. Что-то, подтверждающее существование ярусов, секторов и всего комплекса в целом. Да твою же дивизию». Снова тот же самый вопрос. «Что я ему предоставлю? Какие, мать его, доказательства? Я могу подтвердить наличие имплантов. В нескольких метрах от тебя находится робот, а парни из племени варнов видели наши экзоскелеты и оружие, добытое на предыдущем ярусе. Но при желании, все это можно вписать и в теорию Алексы». Разведя руками, добавляю: «Как ни крути, железобетонных доказательств не будет. Придется выбирать, во что верить». Тот задумчиво смотрит на меня, снова покосившись в сторону робота. Жду его ответа, а в наушнике внезапно слышится голос Уны. «Я закончила. Ты можешь подойти, брод, голова сейчас расплавится. И у меня много новостей». Глава 23. Первый порыв – немедленно броситься в штаб, но передо мной стоит один из местных лидеров, приказы которого выполняют все бойцы противника, оказавшиеся в здании. «Ты хотел доказательств, верно? Пойдем, посмотришь на все сам. Но имей в виду, если потянешься к оружию, то у меня не будет иного выбора, кроме как прострелить тебе голову». Пару секунд Арвейн колеблется, но быстро принимает решение. «Хорошо, тоже хочу предупредить, если это ловушка, то знайте, что моя смерть вам мало поможет». С трудом удерживаюсь от усмешки. «Будь тут Панфор, возможно, я бы еще подумал над тем, чтобы прикончить ублюдка». Гибель профессора могла как-то повлиять на расклад сил, в отличие от смерти одного из старейшин. С учетом количества племен, которая контролирует Алекса, таких вот лидеров должно быть больше сотни. От того, что я одного грохну, ничего не изменится. Молча кивнув, разворачиваюсь, шагая к выходу. Вот и штаб. Когда переступаю порог, перед глазами вспыхивает сообщение от Хара. Возможности полноценной переписки у нас нет, общаться приходится при помощи выставления задач. Сейчас он как раз так и поступает. Вам предлагается задание. Оцените обстановку около управления локали. Коротко и понятно. Правда, не совсем вовремя, я уже вижу Уну, которая вытирает с лица пот, смотря в одну точку перед собой. Впрочем, Хар вряд ли бы стал беспокоить из-за пустяков. Переключаюсь на окно с картинкой дронов. Угу. Между зданий идет бой. Только вот странный. Дерты против дертов. Несколько мгновений не понимаю, как такое может быть. А потом вспоминаю о докторе Мане. Похоже, он все-таки вступил в дело. Не совсем так, как я ждал, но тоже неплохо. Отвлекает часть сил противника, а заодно прикрывает группу Хара, за которой скорее всего и явились атакующие мутанты. Отступив в сторону, отбиваю еноту сообщение, используя тот же канал связи. Одновременно держу в поле зрения Арвейна, который с интересом пялится на Уну. Когда я заканчиваю, как раз поворачивает ко мне голову. И что я должен здесь увидеть? Или твое доказательство, это зеленые волосы? Не успеваю открыть рот, как начинает говорить сама девушка. Это кто? Я уже хочу вскрыть ему брюхо, потом выдавить глаза и пробить пальцами печень. Кустистые брови мужика удивленно ползут вверх. Судя по выражению лица, явно хочет что-то ответить, но старательно сдерживается. Я же лишь слегка усмехаюсь. Что-то удалось найти. Ты сказала, что новостей много. Уна приподнимается, опираясь о столешницу, а потом забрасывает на нее свое тело. Устало вздыхает. Отключить отдельный биокомпьютер мы никак не сможем. Ограничить его в правах тоже. Выдать полноценные рычаги управления тоже не выйдет, пока система видит, что на консервации стоят десятки Алекс, электроника будет на втором месте. Сделав паузу, шумно выдыхает. Но я вроде нашла вариант. Можно вырубить питание этих драных кошек. Все, до которого я смогу дотянуться. Скорее всего, у биокомпьютеров останется их собственная аварийка, которой хватит еще надолго. Но не будет связи. Понимаешь? Медленно киваю. Вроде бы да, понимаю. Без связи, никто из них не сможет повлиять на происходящее в секторе. Более того, исчезнет даже теоретический шанс их вмешательства. Потому что никто больше не сможет активировать ни одну из Алекс. Даже если доберется до нужного места и будет следовать алгоритму. Без связи, они окажутся навсегда закупорены в своих хранилищах, где бы те ни находились. Мысли проносятся в голове, а сам я решаю прояснить еще один момент. А нынешний управляющий, девушка слабо усмехается. При отсутствии биокомпьютеров, он окажется единственным вариантом. Автоматическое получение максимального приоритета. Неплохо. В городе останется только один шериф, который вроде бы сохранил определенный уровень благоразумия. В беседу неожиданно вклинивается Арвейн. Вы пока просто говорите, а ты обещал мне доказательства. Покосившись на него, наклоняю подбородок. Скоро будут. Насчет этого можешь не беспокоиться. Отчасти это ложь. Не думаю, что исчезновение биокомпьютеров с шахматной доски можно принять в качестве аргумента. Но после этого у местных не останется выбора. Единственный, кто будет способен выставлять им задачи, это управляющий. Еще несколько мгновений прикидываю, какие могут возникнуть проблемы. Не хочется еще раз экстренно менять план, если все пойдет по звезде. Ты можешь ограничить полномочия управляющего по отношению к руководству сектора и проверить его протоколы. Насколько обширной будет его власть, когда мы вырубим всех остальных? Уна снова разжимает губы в легкой усмешке. Я не дура, брод. Немного двинутая, но уж точно не тупая. Уже все проверила и даже сделала. Это здание только под нашим контролем. Биометрия членов команды в системе. Управляющий не может убрать руководителя сектора, а ты сможешь сам выбрать преемника, когда покинешь сектор. Правда, надо будет придумать, как они его сменят, когда надоест или сдохнет. Но это можно сделать и потом. Атаковать координатора или подставить тоже не выйдет, я подправил ограничения. Заметив мой удивленный взгляд, девушка добавляет. Матрица профессионального солдата, помнишь, или ты думал, что современная война – это исключительно стрельба и резня? Военные действия в киберпространстве – один из ключевых компонентов любого конфликта. Чувствую себя немного идиотом. Хотя, почему немного? Полноценным таким придурком. Действуй, сколько понадобится времени. Если все пройдет без осложнений, то пара минут. Там всех дел, отрубить питание. Дальше все должно произойти автоматически. Уна тянет руку к кабелю, а я вижу уведомление от дрона-разведчика. В зоне видимости появился еще один воздушный аппарат. Отступив в сторону, кашусь на Арвейна, но тот лишь недоуменно разглядывает напечатанную, которая уже вернулась в сеть. Ладно, посмотрим, что там. Развернув интерфейс, открываю картинку камеры с дрона. Полупрозрачное изображение позволяет одновременно следить за старейшиной и при этом наблюдать за ситуацией снаружи. Действительно, еще один дрон, тоже разведчик, останавливается метрах в 10 от наших и воздух заливает звук динамиков. Я вижу, что вы делаете в сети, брод. Мои извинения, при первом контакте я неверно оценила потенциал твоей группы. Предлагаю договориться. Стоящий напротив охотник вздрагивает, и я поднимаю ствол автомата, нацелив оружие в живот мужику. Тот же удивленно цокает языком и медленно тянет слова. «Мне тут задание пришло, на твое убийство. Ты бы видел, какую предлагают награду, не сомневаюсь. Могу поспорить, оплата более чем щедрая. Настолько, что можно рискнуть жизнь». Арвин внезапно опускает руку к поясу, и я едва не вжимаю спусковой крючок. Но мужик всего лишь снимает рацию. Сразу же рявкает. «Никому не стрелять. Какая бы награда ни стояла в задаче, никому не дергаться, ясно. Ларс, тебя это особенно касается, не вздумай начать палить». Закончив говорить, переводит взгляд на меня. «Не знаю, что за дерьмо у вас тут творится, но наших и так полегло слишком много. Хотите воевать? Пожалуйста, но как-нибудь сами». «Хорошо, информационная атака все-таки сработала». Старейшина начал сомневаться в мотивации Алексы и решил, что оптимальным решением станет перейти на нейтральную полосу. Медленно киваю и снова слышу звук динамиков, смонтированных на дроне. «Я открою лифт на следующий ярус. Вы сможете убраться отсюда. Возьмете все, что вам может пригодиться. Оружие, техника, боеприпасы, продовольствие. Столько, сколько сможете забрать с собой. Никаких препятствий и никаких смертей. Что скажешь, брод? Просто остановись и давай поговорим». Как она запела то, пока сама одерживала верх, никакими предложениями мира и не пахло. А сейчас, щедро сыпет обещаниями, которые потом можно и не выполнять. Впрочем, если они реальны, сильно расклад это не меняет. Сука пыталась прикончить нас и залила кровью весь сектор. Хотя могла просто выполнять взятые на себя обязательства и спокойно прийти к вершине власти, после чего разобраться с нами, либо отправить во свояси, избавившись от опасных фигур. Но вместо этого решила, что стоит повысить шансы на успех, и связалась с Панфором. Зря. Интересно, как она вообще смогла установить динамики на разведывательный дрон? Их же изначально нет в конструкции. Алекса продолжает извергать слова, пытаясь убедить меня в необходимости заключить соглашение и решить все мирным путем. Ответить у меня возможности все равно нет. Впрочем, как и желание. Так что я просто наблюдаю за нашим гостем и Уной. Прошло уже почти полторы минуты. По идее, девушка должна быть близка к завершению задачи. В какой-то момент по ее телу внезапно пробегает крупная дрожь, и я машинально делаю шаг в сторону зеленоволосой. Но приступ заканчивается так же внезапно, как начался. Ладно, подождем еще. Арвин молчит, переводя взгляд с меня на Уну. Тоже ждет, чем все это закончится. По-хорошему, его уже можно вернуть на позицию, но покидать штабное помещение не хочется, а уровень доверия к старейшине совсем не тот, чтобы отправлять его шастать по коридору в гордом одиночестве. Учитывая винтовку за спиной, ему вполне по силам убрать урана или хоть один прицельным выстрелом сзади. Еще секунд 15 ожидания, и в воздухе передо мной появляются строчки текста. Внимание! Все локальные управляющие уничтожены. В действие введен экстренный протокол 7. Действие программного комплекса 10 временно приостановлено. Пробежав глазами строчки текста, пытаюсь понять, что именно они означают. Например, программный комплекс номер 10, что это? Какое отношение он имеет к ситуации? Номер 7, отчасти понятно. Скорее всего, он как раз и должен обеспечить переход властных полномочий к электронному управляющему. А вот последний пункт вызывает вопросы. Все, больше Алекса нас не побеспокоит. Оборачиваюсь на уставший голос Уны. Девушка вытащила кабель и сидит на полу, привалившись спиной к тумбочке. Протерев лоб рукой, добавляет. Надо теперь как-то объяснить все местным и управляющему. Хм, А ведь наш союзник и правда не подавал никаких признаков жизни за последнее время. Как раз с момента, когда Уна нырнула в местную сеть и приступила к поиску решения проблемы. Странно. Или вместе с доступом к зданию, она отрубила ему и возможность переговоров. Кивнув, перевожу взгляд на Арвейна. Сейчас ты вернешься к своим парням и вы спуститесь на первый этаж. Алекса спеклась, альтернативы текущему управляющему больше нет. Но могу поспорить, отдельные горячие головы среди твоих соплеменников могут настаивать на продолжении военных действий. Не учитывая того факта, что в итоге окажутся лишены всего своих привилегий, либо банально сдохнут. Тот задумчиво хмурится. Если это правда, я с радостью помогу восстановить мир. Но опять же, мне понадобится доказательство. Машинально выдаю нервный смешок. Алекса больше не выставит вам задачи и не выйдет на связь. Как мне кажется, это достаточно веский аргумент. Пожимает плечами, мельком глянув на Уну. Возможно. Но для того, чтобы это проверить, понадобится время. В голову приходит новая идея, и я снова обращаюсь к девушке. Здание полностью изолировано от контроллера, как им управлять? Уна со вздохом выпрямляется. Тут есть голосовой интерфейс, а сам командный центр полностью под твоим контролем. Запустить управление голосом выходит достаточно быстро. Вот на то, чтобы обеспечить контроллеру временный доступ к одной из камер штаба и паре динамиков, уходит несколько минут. Все-таки голосовой интерфейс это не полноценный биокомпьютер, которому достаточно отдать приказ и он сделает все сам. Вместо этого приходится двигаться пошагово, открывая одну опцию за другой. Как только доступ открывается, помещение заполняет звук динамиков. Вы справились, Брод, хотя и внесли некоторые изменения в основной код. Посмотрев на камеру, пожимаю плечами. Извини, если задели за живое. Но это лишь страховка. Мы слишком часто обжигались на этом ярусе. Хочу напомнить, в моем комплекте отсутствует органика. Задеть меня за живое – невыполнимая задача. Усмехнувшись незамысловатой шутке, понимаю, что мне до сих не пришло уведомление о выполненной задаче. По идее уже должно было появиться, но его все еще нет. Хмыкнув, уточняю, мы же выполнили задание. Самое время выдать награду.